Чертопханов и Недопюскин. В жаркий летний день возвращался я однажды с охоты на телеге. Ермолай дремал, сидя возле меня, и клевал носом. Заснувшие собаки подпрыгивали, словно мертвые, у нас под ногами. Кучер то и дело сгонял кнутом оводов с лошадей. Белая пыль легким облаком неслась вслед за телегой. Мы въехали в кусты. Дорога стала ухабистее, колеса начали задевать за сучья. Ермолай встрепенулся и глянул кругом. Заговорил он, да здесь должны быть тетерева, слезем-тика. Мы остановились и вошли в площадь. Собака моя наткнулась на выводок, я выстрелил и начал было заряжать ружье, как вдруг позади меня поднялся громкий треск, и, раздвигая кусты руками, подъехал ко мне верховой. «А позвольте узнать», — заговорил он надменным голосом, «по какому праву вы здесь охотитесь, мюлцевый здарь?» Незнакомец говорил необыкновенно быстро, отрывочно и в нос. Я посмотрел ему в лицо. Отроду не видал я ничего подобного. Вообразите себе, любезные читатели, маленького человека, белокурого, с красным вздернутым носиком и длиннейшими рыжими усами. Остроконечная персидская шапка с малиновым суконным верхом закрывала ему лоб по самые брови. Одет он был в желтый и стасканный архалук с черными плисовыми патронами на груди и полинялыми серебряными галунами по всем швам. Через плечо висел у него рог, за поясом торчал кинжал. Чахлая горбоносая рыжая лошадь шаталась под ним, как угорелая. Две борзые собаки, худые и криволапые, тут же вертелись у ней под ногами. Лицо, взгляд, голос, каждое движение, все существо незнакомца дышало сумасбродной отвагой и гордостью непомерной, небывалой. Его бледно-голубые стеклянные глаза разбегались и косились, как у пьяного. Он закидывал голову назад, надувал щеки, фыркал и вздрагивал всем телом, словно от избытка достоинства. Не дать не взять, как индейский петух. Он повторил свой вопрос. «Я не знал, что здесь запрещено стрелять», — отвечал я. «Вы здесь, милостивый государь», — продолжал он, — «на моей земле. Извольте, я уйду». «А позвольте узнать», — возразил он, — «я с дворянином имею честь объясняться». Я назвал себя. «В таком случае извольте охотиться. Я сам дворянин и очень рад услужить дворянину. А зовут меня Чертопхановым Пантелеем». Он нагнулся, гикнул, вытянул лошадь по шее. Лошадь замотала головой, взвелась на дыбы, бросилась в сторону и отдавила одной собаке лапу. Собака пронзительно завизжала. Чертопханов закипел, зашипел, ударил лошадь кулаком по голове между ушами, быстрее молнии соскочил на земь, осмотрел лапу у собаки, поплевал на рану, пихнул ее ногою в бок, чтобы она не пищала, уцепился за холку и вдел ногу в стремя. Лошадь задрала морду, подняла хвост и бросилась боком в кусты. Он за ней на одной ноге в припрыжку, однако наконец-таки попал в седло, как иступленный завертел нагайкой, затрубил в рог и поскакал. Не успел я еще прийти в себя от неожиданного появления Чертопханова, как вдруг, почти безо всякого шуму, выехал из кустов толстенький человек лет 40 на маленькой вороненой лошаденке. Он остановился, снял с головы зеленый кожаный картуз и тоненьким мягким голосом спросил меня, не видал ли я верхового на рыжей лошади. Я отвечал, что видел. «В какую сторону они изволили поехать?» — продолжал он тем же голосом и не надевая картуза. «Туда-с! Покорнейше вас благодарю-с!» Он чмокнул губами, заболтал ногами по бокам лошаденки и поплелся рысцой трюхи-трюхи по указанному направлению. Я посмотрел ему вслед, пока его рогатый картуз не скрылся за ветвями. Этот новый незнакомец наружностью нисколько не походил на своего предшественника. Лицо его пухлое и круглое, как шар, выражало застенчивость, добродушие и кроткое смирение. Нос, тоже пухлый и круглый, испещренный синими жилками, изобличал сластолюбца. На голове его спереди не оставалось ни одного волосика. Сзади торчали жиденькие русые косицы, глазки, словно осокой прорезанные, ласково мигали. Сладко улыбались красные сочные губки. На нем был сюртук с стоячим воротником и медными пуговицами, весьма поношенный, но чистый. Суконные его панталончики высоко вздернулись. Над желтыми оторочками сапогов виднелись жирненькие икры. «Кто это?» — спросил я Ермолая. «Это? Недопюскин Тихон Иванович. У Чертопханова живет». «Что он, бедный человек? Небогатый? Да ведь и у Чертопханова-то гроша нет медного. Так зачем же он у него поселился? А вишь, подружились. Друг без дружки никуда. Вот уж подлинно, куда конь с копытом, туда и рак с клешней».